София Устинова. Фантош для оборотня. Прочь из моей головы. Первая часть. Глава первая. Твои воля и разум в моей власти навек. Непреложный закон никому не исправить. Фантош только игрушка, не человек. И привычную жизнь придется оставить. Льются горькие слезы из кукольных глаз. Говоришь, что не хочешь, не нужно лукавить. Взмах руки, словно слышишь безмолвный приказ, и танцуешь, чтобы только меня позабавить. Ален Ласка. Фантош, кукла, марионетка, чучело. Энциклопедия, словарь Ушакова. Я не жертва, и никогда ею не была. Прекрасно собой владела и рассмеялась бы в лицо тому, кто дерзнул внушить обратное. Взрослая, адекватная. Семейная женщина. Никаких предпосылок к потере разума и уж тем более к тому, чтобы быть подчиненной кем-то против собственной воли. О подобном даже думать не доводилось. Я привыкла владеть ситуацией, а если что-то случилось из ряда вон выходящее, у меня был муж, опора и поддержка. Мы больше 15 лет вместе, 12 из которых в официальном браке. За долгие годы семейной жизни разное случалось, и хорошее, и плохое. Но тем и ценен наш брак. Что бы ни приключилось, мы находили выход из сложившегося положения, и компромисс устраивал обоих. У нас двое прекрасных детей. Сын Илья, серьезный пятиклассник-хорошист, и маленькая вьюшка Злата, тоже довольно взрослая по ее заявлению барышня, ведь ходила уже в первый класс. Их любила больше жизни, хотя скорее они и есть моя жизнь. Муж занимал должность юриста в компании по недвижимости и неплохо зарабатывал, а я, чтобы не сидеть дома, трудилась в салоне парикмахерской, мастером в мужском зале. Не сказать, что это была работа моей мечты, но она помогала скрасить досуг. В общем, дела шли в гору. Нет, мы не шиковали и не ездили два раза в год за границу на моря, но на безбедную жизнь в Нижнем Новгороде вполне хватало. Да и, по сути, меня все устраивало. Я была счастлива. «Была» — здесь ключевое слово, пока однажды в салон не заявился клиент. Обычный мужчина с легкой небритостью и довольно густой шевелюрой. Мягкие зеленые глаза лучились улыбкой, как и губы, что едва виднелись из-под рыжеватых усов. Я привыкла, что многие клиенты так реагировали на меня. На симпатичную женщину со стройной и в то же время женственной фигурой. Поэтому не придала этому значения и ответно улыбнулась как можно приветливее. Только клиент прошел рядом, снимая куртку и цепляя ее за крючок вешалки, притаившейся на стене. Я сразу отметила, что его запах приятен. Уж что-что, а ароматами мужчины выделяются, как никто. Могут перегаром дыхнуть, сигаретным выхлопом отравить и одеколонами невыносимыми умыться или порадовать амбре недельной немытости. Мужчина был высок, крепко сложен. Его мускулистое тело подчеркивало светлая футболка модного бренда и джинсы удивительного, моего любимого цвета графита. Они смотрелись очень богато. Особенно, когда зад и ноги у мужчины что надо. А это был как раз тот случай. Стильные туфли. Что же такой мужчина делал в нашем скромном заведении? Подобные ему обычно предпочитали дорогие салоны в центре города. Но дело не мое, поэтому предложила сесть в кресло. Обвела горло воротником, накинула пеньюар, даже не сразу поняла, что начала стрижку, не уточнив, какой именно желал клиент. Просто взяла машинку и принялась за работу. Споро клацая ножницами, в который раз отметила, что рядом с этим мужчиной очень комфортно. Словно мы давнишние друзья, и сейчас он забежал, чтобы подправить стрижку, не особо волнуясь, что может что-то не устроить, ведь всегда все было замечательно. Да, мужчина явно из тех, с кем уютно сосуществовать. Я без особого волнения работала, нет-нет, да и отмечая, что для меня запах — важный показатель. А аромат клиента не раздражал, даже скорее возбуждал. Немного терпкий, проникновенный, с тонким оттенком цитруса, как легкий бриз с моря. Когда чуть обошла кресло и стала равнять челку, то заметила. Крылья носа клиента жадно подрагивали, будто он тоже принюхивался. По глупости выкинула из головы эпизод, ведь все завершилось хорошо. К тому же клиент ни слова не сказал, что ему не понравилось. Вот только досадность заключалась в том, что с тех пор стал докучать его запах. И даже будучи с мужем наедине в постели, я не могла отделаться от ощущения близости незнакомца. А еще меня постоянно преследовал чей-то взгляд. Жадный, вдумчивый, пристальный. Пыталась выискать в толпе хозяина, но так ни разу и не нашла. Это мучило, жутко волновало. Через несколько недель мужчина опять заявился. И ведь умудрился именно ко мне попасть. Чуть не уточнила, не рановато ли? Ведь волосы отросли немного, но передумала. Кто я такая, чтобы докучать не касающимися меня вопросами? Только глотнула чарующего запаха, поняла. Голова одурела, словно я пригубила алкоголя. Мир засверкал яркими красками. Настроение заметно поднялось, а что постыдней всего, меня арканом тянуло к мужчине. Смотрела на клиента, внутренне сражаясь с низменным инстинктом. Клиент несколько секунд сверлил меня задумчивым взглядом, от которого по телу носились мурашки, а потом изволил попросить спортивную стрижку. И только сверху. Ему хотелось, чтобы подстригло ножницами. Это реальная блажь, ведь спортивную делают машинкой. Так проще и быстрее. Как бы внутренне не негодовала, я мастер, поэтому взялась за стрижку. Завершив работу машинкой на висках и затылке, приступила к макушке и темечку. Вот где и оказалась ловушка. Стричь со спины сложно, ведь тушевкой равнять волос удобнее с лица, а значит, была вынуждена обойти клиента. На миг даже показалось, что губы мужчины искривились в усмешке. Крылья носа вновь вздрагивали, поглощая мой запах, что сводило с ума и дурманило похлеще спиртного. Уже проклинала себя за слабоволие. Нужно было отказаться. И уж тем более, когда заметила, как мутно-зелёные с проблесками золота глаза распутно пожирали мою грудь, обтянутую трикотажной футболкой и едва прикрытую фартуком. Она мерно покачивалась и вздымалась на уровне его лица. Одна мысль, что он коснется, вызывала дикое и совершенно неуместное возбуждение. Меня начинало потряхивать, а мужчина явно наслаждался картиной и ничуть не смутился, когда красноречиво уставилась на наглеца. «Парень, да ты страх потерял?» Каково же было мое удивление, когда в голове раздался мужской низкий голос. «Нет, милая, беру то, что предлагаешь». Возмущению не было предела, да к тому же не понимала, как объяснить невероятное. Поэтому лишь рот открыла, но тут мысленный приказ заставил вернуться к стрижке. Еще не окончила. Даже не думала подчиняться, но словно Фантош продолжила работу. Нет, я честно силилась застыть монументом, но руки не слушались. Одна методично порхала расческой по темно-русым волосам, а другая ловко снимала миллиметр за миллиметром, доводя стрижку до совершенства. Напарница заглянула на миг. «Слушай, что за затишье?» Мазнула взглядом по клиенту через зеркало, и тотчас добавила, но уже с жеманной улыбкой явно обращенной мужчине. «Я пока в женском посижу, там хоть телек есть». «Какой телек?» Анжела в телефоне зависала с утра до вечера. Казалось, она даже стричь умела одной рукой, ведь другая всегда была занята мобильником. «Ага», — отозвалась, проклиная тело, ситуацию, мужика и напарницу. В этот момент зачем-то скользнула взглядом по профилю клиента. Щетина ему очень шла. Впервые в жизни стало интересно, каково это — целоваться с настолько небритым мужчиной. Супруга просила почаще избавляться от волосяного покрова лица, потому что у меня на него была аллергия. Не дай бог, и сразу кожа начинала зудеть, чесаться и покрываться сыпью. «А ты проверь», — раздалось насмешливое. Голос не мой однозначно, и не внутренней богини, упокой ее душу. «Поминки по ней отпразднуем чуть позже», — продолжал глумиться некто, как интуитивно понимала мужчина, сидящий в кресле, и, нисколько не смущаясь, насмешливо изучающий глазами, в которых бурлило золото. «Что?» — чуть не поперхнулась от возмущения. Думала так откровенно рассматривать наглость. Но это заявление и подобные вольности — самое что ни на есть вопиющая наглость. Так задохнулась негодованием вперемешку со злостью, что последнее, что четко ощутила, — запах мужчины, окутавший похотью и напрочь отключивший разум. Хотя вру, сознание не покинуло. Все понимала, осознавала, вот только ничего не могла поделать с телом. Оно не слушалось меня. Безвольной куклой забралась на клиента сверху, будто наездница на коня, и дегустирующе накрыла губами его, надо сказать, чуть жестковатый и совершенно не желающий сдаваться. Удивительно, но щетина не раздражала кожу, а усы не кололи. Лишь слегка щекотали. «Ну, милая, это все, на что ты способна?» — насмехался внезапный, но уже люто ненавистный кукловод. Хотела ответить, мне было что сказать, но почему-то ни один звук не сорвался с языка. Чёрт, я действовала вне разума. Мои руки, управляемые кем-то извне, ножницы и расческу, которые до сих пор удерживала, спрятали в карман фартука и тотчас поспешили на помощь льнущему к чужаку телу. Только не обвили кукловода за шею или нежно притянули, а дико сдавили глотку. Жаль, не смертельным хватом, а так, чтобы ощутил, насколько горю от желания. В животном исступлении впилась в губы, и мужчина ответил. Жадно, медленно, будто хотел меня опробовать со смаком и как бы мимоходом лишить чувств. Даже не сразу заметила, как его бесстыжие руки легли мне назад и подгребли ближе, вдавили в себя. Зато остро чувствовала каждой клеточкой трепещущего тела его возбуждение и не смогла сдержать стона, ведь нутро уже пульсировало от вожделения, отвечая распутному кукловоду. «Эй, вы что творите?» — раздался опешивший голос напарницы. Анжела с новым клиентом замерла на пороге зала. Она была, мягко сказать, поражена, а вот лицо мужика даже описать сложно, как идиот рот открыл да глаза выпучил. Патовая ситуация. Это послужило звонкой мысленной затрещиной. Очнулась от дурмана и отшатнулась от мужчины, едва не упав, ведь ноги отказывались слушаться. Пошел вон из моей головы. Это все, что смогла выдавить, и для собственной уверенности прислонилась к зеркальной стойке, где покоился оставшийся рабочий инструмент. «Ну вы даете!» Натянуто пробормотала через усмешку Анжела, усаживая клиента на свое кресло и изучая нас с кукловодом, который продолжал сидеть на месте. Мужчине же было плевать. Он окинул меня жадным, многообещающим взглядом. Медленно поднялся, сам избавился от пеньюара и воротничка, отбросив их в корзину для грязных салфеток. Неторопливо умылся, ведь не успела смахнуть мелкие волоски с его лица. «Я тебя жду», — вновь огорошил самоуверенностью. Не особо волнуясь, отвечу или нет. Мужчина снял с крючка куртку и покинул зал. «Пошел вон!» — взвыла, сжимая голову и осознавая, что выгляжу психически больной. Спешно бросилась из зала в главный, где был и женский отдел, и по совместительству административный угол с кассой. Не желала видеть своего клиента и не волновалась о деньгах, хотела убедиться, что он мираж. Но уже там поняла, что мужик реален. Клиент тем временем, как ни в чем не бывало, расплачивался и не обращал внимания на меня, Любу, администратора-кассира, которая, в свою очередь, метала на меня и на него испуганный взгляд. Молчала, явно ожидая, что первое заговорю, но я не могла. Язык прилип к небу, поэтому лишь молилась, чтобы пытка быстрее закончилась. Кукловод даже не спросил стоимость стрижки. Положил на стол 1000. «Сдачи не надо», — бросил с легкой улыбкой. А когда выходил из салона, опять услышала. «Жду», — повторил с нажимом. «Прочь из головы», — процедила сквозь зубы, вновь обретя способность говорить, и тотчас вздрогнула, когда дверь за посетителем захлопнулась. Клиентки и работницы уставились на меня, как на полоумную. «Мил, с тобой все нормально», — взволновалась администратор. В расширенных глазах явно читался испуг и недоумение. «Да», — мотнула головой. «Мне нужно домой», — заторопилась. «Только мужу позвоню». Метнула взгляд на настенные часы, удачно висевшие над аркой, ведущей в мужской зал. «Ромка как раз должен с работы ехать». Шагнула к окну, чуть отодвинула занавеску, пытаясь определить, где нарушитель моего спокойствия, но взгляд не зацепился ни за какую-либо машину, ни за мелькающие на улице фигуры. Слегка полегчало, но была не в себе. Нужно срочно бежать. С работы, из города, с планеты. «Если тебе плохо, конечно», — поддержала порыв администратор и поспешила за мной, когда я выходила из женского зала. «Мил, что это было?» — прошептала, только мы ступили в небольшой коридорчик, разделявший залы. «Вы знакомы? Он приставал?» «Хуже», — выпалила тихим криком и на миг остановилась, пытаясь привести разум и чувства в порядок. «Я его знать не знаю, и он меня едва не трахнул». Вернее, я его, оседлав на рабочем кресле, но вслух уточнять таких деталей не стала. «Что?» И без того вытаращенные голубые глаза Любушки стали еще больше. «Не спрашивай». Жестом раздражения отмахнулась от единственной женщины, которую с полной уверенностью называла, если не близкой подругой, то как минимум очень хорошей знакомой. Мы с ней понимали друг друга, сплетничали по мелочам и даже иногда в кафе заходили после удачного трудового дня. Надо признаться, после замужества я порвала связи со всеми знакомыми из моего прежнего круга общения, и сейчас их практически не было. Поэтому приятельские отношения с Любой разбавляли однообразие дней. Я поспешила обратно в свой зал. Схватила со стола телефон и быстро позвонила мужу. «Ром, можешь забрать?» Поинтересовалась, только услышала «да». «Что это с тобой?» — насторожился супруг. «Забери меня. Прошу». Не хотела вдаваться в подробности и поэтому ласково настаивала. «Прошу». «Конечно, через полчаса», — согласился Ромка.